Глава 1779. Пришел в себя Хаджар так же резко, как и потерял сознание. Он попытался было встать, но тут же стиснул зубы и завыл. Несмотря на всю свою браваду, от подобной боли он все же изрядно отвык. И уже в следующее мгновение он понял, что лежит не просто на камнях, а в чем-то теплом. Не без хрипа, открыв глаза и дождавшись, пока разум сможет осознать происходящее, Хаджар оценил обстановку. Он лежал все в той же расщелине, завернутый в шкуры, перевязанный и местами, судя по ощущениям, заштопанный. Иллюзий больше не было. Артеус вместе с одним местным ворковал над Летеей. Вокруг падающей звезды были разложены какие-то тряпичные свертки с сушеными травами, глиняные пузатые емкости и тряпки. Артеус что-то на пальцах объяснял местному, а тот с несколькими странного вида инструментами что-то делал с ранами Летеи. Та иногда постановала и хрипела, но выглядела лучше, чем прежде. «Ледные титаны!» — выкрикнул местный, когда Артеус в очередной раз полез ему под руку. «Павур, этот чужестранец мне только мешает. Хорошо, что мы вообще вовремя успели, и чужое правило не проникло слишком глубоко в тело этой девочки». «Девочка. Эта девочка могла бы быть прабабушкой молодого охотника». По одной этой оговорке уже можно было судить о том, что если не во всех северных землях, то конкретно здесь ничего не слышали об адептах. «Очнулся», — прокряхтел сидевший рядом с Хаджаром парнишка, которому, судя по перевязи на боку, генерал сломал ребра. «Все еще лучше, чем отправить на тот свет». К генералу подошел Павур. Эти движения заметил Артеус и, посмотрев в глаза генералу, дождался легкого кивка, после чего продолжил следить за местным и Летеей. «Почему?» — спросил, видимо, главный в группе. Хаджару не требовались пояснения, чтобы понять суть вопроса. «Я могу спросить у тебя то же самое», — сквозь боль проговорил Хаджар, кивком указав сначала на Летею, а затем на себя. Павур посмотрел на раненых, после чего вздохнул и, игнорируя возмущение остальных, положил рядом с Хаджаром убранный в ножны синий клинок. «Я достаточно видел на войне, незнакомец, чтобы опознать мастера», — произнес он с явным уважением в голосе. «Даже в таком состоянии ты бы мог убить нас всех быстрее, чем мы вспомнили бы имена своих отцов и матерей. Не говоря уже о том, что во время боя я почувствовал твое правило». На этих словах недовольный ропот охотников смолк, и это опять же дало весьма неплохую пищу для размышлений. Для начала хотя бы о том, что знания о правилах среди местных были, видимо, так же распространены, как в остальном регионе о реке Мира. Ну и то, с какой будничной обыденностью Павур произнес «почувствовал правила», лишь укрепляло сомнение в обычной смертности северян. Насколько понимал Хаджар, правила не смог бы почувствовать даже безымянный адепт, не говоря уже о тех, кто в жизни не слышал о пути развития. «Я повторю вопрос», — выпрямился Павур. «Почему ты нас не убил?» Хаджар скрипнул зубами. «Зачем мне это?» «Ты сказал, что тебя обучал один из рода стародубов. Наш род имеет с ними кровь. Убить кровника — большая честь». Хаджар прикрыл глаза и задышал ровнее. «Разумеется, им повезет встретить именно тех, с кем его давний знакомый будет находиться на копьях. Иначе просто и быть не могло». «Мы встретились с ним по ту сторону границы», — честно ответил Хаджар. «Он помог мне, а я помог ему. Ни больше, ни меньше». Павур нахмурился. «Если бы ты не был чужестранцем, я бы попросил тебя поклясться именами своих праотцов, что ты говоришь правду». Хаджар криво усмехнулся. Все же, какой бы это регион ни был, а люди везде оставались людьми, не верили таким же, как они. «Я могу принести клятву на реке Мира». «Что это?» — только и спросил Павур, чем тут же подтвердил все подозрения Хаджара. Оставалось проверить лишь последний нюанс. Генерал вытянул из-под одеял ладонь и аккуратно, чтобы не вызывать лишних подозрений, приобнажил синий клинок, после чего рассек ладонь и произнес нужные слова. Раньше после подобного рана вспыхивала золотым сиянием и тут же, затянувшись, оставляла на душе некий знак, непреложный символ того, что сказанное истина. «Странный обряд», — задумчиво произнес Павур, после чего кивнул одному из местных, и тот перевязал кровоточащую рану генерала. «Если бы не то, что ты нас не стал убивать, я бы подумал, что ты пытаешься меня обмануть». А Хаджар, почти не слыша слов собеседника, не мог отвести взгляда от проступающей через повязку крови. Ничего. Совсем ничего. А такого не случалось даже в школе спокойных гор. Там, пусть и почти отсутствовало, но все же просачивалось, пусть и каплями, река Мира. А здесь ни искры, ни капли, ничего. В одном Хаджар ошибся. Это не атмосфера давлела над ними. Нет, совсем нет. Атмосфера, возможно, была совсем обычной и ничем не примечательной. Просто в этом регионе отсутствовала река Мира. Целиком и полностью, и еще солнце вставало не там, где должно было быть. «Да что за...» «Ты, чужестранец, странный мастер меча», — произнес внезапно Павур. «По заветам наших старейшин мне не следует больше говорить с тобой. Слово ты будешь держать с мудрыми, они рассудят. А сейчас спи. Мы должны тебе своей жизни». И я не хочу покрыть себя бесчестием перед праотцами. Между нами нет крови». С этими словами Павур снова кивнул, и тот, кто занимался Летеей, что-то взял в ладонь, после чего подошел к Хаджару, раскрыл ладонь и сдул тому в лицо ароматный порошок. Хаджар, раскачиваясь на носилках, смог продраться через полудрему. В ледяных объятиях возвышающихся заснеженных гор расположилась деревня, которая, казалось, была рождена одновременно с окружающей действительностью. Подобно матери, обнимающей новорожденного, горы обхватили поселение своими морозными руками, даря столь желанное чувство защиты и спокойствия. Деревня, напоминающая чем-то поселение Лидуса и Балиума, будто насмехалась над вызовами суровой стихии. Снежинки, падавшие на деревню, каждая из которых была тонким произведением искусства, созданным капризами природы, танцевали и кружились, окрашивая мир всевозможными оттенками белого. Они украшали крыши крепких деревянных домов, соткав одеяло из нитей мягкого спокойствия, а ветер игрался с дымом чадящих каменных труб. Змеевидные тропинки извивались по земле, как вены живого организма, соединяя каждый дом, каждый очаг и каждого бредущего по ним жителя. Запах теплого дерева и ароматы вкусной пищи и трав наполняли воздух, обещая подарить ощущение дома даже посреди ледяных вершин. Окна, будто глаза деревни, светились золотым сиянием очагов, открывая взгляд на жизнь тех, кто не знал иного пути, кроме как жизнь в этом далеком краю. В самом центре деревни возвышалось древнее дерево, его шишковатые поверхности простирались к небесам руками мудрого старца, молящегося о благах для своей земли. Жители деревни собрались вокруг дерева. Их смех и голоса растворяли холод воздуха, плетя гобелен тепла и братства, которые могли выстоять даже перед лицом столь недружелюбного края. Либо все это лишь казалось одурманенному сознанию Хаджара, то и дело пытавшемуся ускользнуть обратно в теплую негу податливой тьмы, и, не выдержав очередного дыхания морозного ветра, он все же поддался и снова исчез во мраке,